Когда под утро Гарри и Лена добрались до кровати, они ощутили себя как-то странно. Вроде прошлые ночи они тоже проводили вместе, лежа в пижамах на одной кровати, обнимаясь и осыпая друг друга несмелыми детскими поцелуями, не подразумевающими чего-то серьезного, но сегодня, после произошедшего в ритуальном зале, они почувствовали себя неловко. Перетоптавшись на месте совсем немного, Орлова решила выиграть немного времени и, цемнув ставшего родным человека, ускакала в душ. Гарри остался в комнате один. Поскольку надо было что-то сделать, он поправил простыню на кровати, взбил подушки и только приготовился поправлять одеяло, как его обхватили руки юной ведуньи. Гарри развернулся и заключил свою девочку в объятия. Лена прижалась к нему, мальчик погладил ее по спинке, зарылся носом в еще влажные золотые волосы. Орлова мурлыкнула, потерлась о него, и вдруг впилась Гарри в губы, награждая поцелуем по-взрослому. Они не размыкали объятия и не прерывали поцелуя больше минуты. Наконец, Лена нашла в себе силы прервать доставляющие обоим наслаждение поцелуй, и, прижавшись к любимому, замурлыкала, словно кошка. Гарри слегка покраснел, улыбнулся и даже немного хихикнул. «Что?» – заулыбалась в ответ Лена. «Знала бы ты, что это означает в животном наречии». Мальчик с трудом обернул то, что он невольно услышал в шутливом мурчании, в смешок, другого способа выразить смущение он не нашел. И что же, Лена немного куснула его за мочку уха и, отпустив его, освободила ему дорогу к ванной. «Ну твой папа же попросил нас воздержаться от прочих брачных ритуалов», — прозрачно намекнул Гарри, стараясь не говорить Лене напрямую, что она только что наобещала ему своим мурлыканьем. «Понимаю твое желание, но мы еще слишком незрелые для этого. Впрочем, через годика 2-3 я бы от такого предложения не отказался». «Да я тебя», — ведунья стукнула любимого подушкой. «Это не я, ты сама предложила». Гарри с трудом увернулся от еще одного замаха, подушка полетела в стену. «Боже, вот она главная сложность понимания языка животных. Нет, не надо, я щекотки боюсь». Каникулы приближались к концу. Перед отправкой обратно в замок, глава рода собрал всех на семейный совет. Предстояло решить окончательно, что делать детям в замке, как себя вести, как отвечать на возможные вопросы, что можно делать и чего делать нежелательно и многие другие важные аспекты. В первую очередь детям посоветовали не демонстрировать свои возможности к обращению большому количеству людей, что, впрочем, было им понятно и без лишних советов. Во-вторых, Гарри предстояло очень много работать над своим внутренним зверем. Причин тому было несколько. Чтобы не обратиться случайно от вспышки эмоций, что было едва ли не основным, чтобы не зарычать вдруг с каким-то зверем о чисто животных проблемах. Ну и, конечно же, чтобы не смеяться от милых мурлыканий и воркований парочек со старших курсов, Гарри уже представлял себе, чего они могут там друг другу намяукать. Еще одним вопросом на повестке дня стал Василиск и поиск тайной комнаты. За безопасность Гарри и Лены в отношении его убийственного взгляда не боялись. У демоницы в душе Орловой должен был быть иммунитет, аналогичный вампирскому. У Гарри же была способность общаться с большей частью зверей, что позволяло мальчику, если не поговорить с Василиском, то, по крайней мере, заранее услышать его шипение и предпринять меры безопасности. Гораздо больше вопросов вызывала безопасность детей со стороны учителей. Орлову отцу решительно не нравилось, что старый директор не предпринимает никаких явных шагов по устранению угрозы, а предпочитает откупиться от лишнего внимания попечителей. Да и едва ли кто-то позволил бы второкурсникам в нынешних условиях свободно шататься по школе. Немного возможностей могла добавить мантия-невидимка Поттера, но светить ее не следовало лишний раз. Со своей же стороны, семейство заняло позицию под названием «Не можешь бороться, возглавь». Запрещать детям проводить свое расследование не стали, понимая бессмысленность запрета. А потому, Алекс попросил детей хотя бы спрашивать у семьи совет, прежде чем что-либо предпринимать. Обсудили и модель поведения детей в случае ухудшения или улучшения обстановки в замке, и порядок тренировок, и программу дальнейшего обучения детей ведуньему искусству. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Дабы соответствовать гордому титулу ведунов, детям следовало учиться, учиться и еще раз учиться. А потому им в нагрузку были выданы еще и новые учебники по темным и светлым искусствам, основам некромантии и атромантии, а также по основам алхимии. Ну и, конечно, учебники по более глубоким разделам монстроведения, демонологии, ритуалистики и прочих наук, который они изучали предыдущие полтора года. В замок возвращались с помощью разлома, точкой выхода стали главные ворота Хогвартса. При этом Гарри и Лена едва не сшибли с ног близнецов Уизли, которые заходили в здание. Гарри сориентировался быстрее дочери ведуна, незаметно достал из кармана какую-то мелкую магловскую монетку и всем видом стал демонстрировать, что та еще пару секунд назад была порталом. «Ой, простите», — смутилась Лена. «Привет, ребят, салют». Фред сделал приветственный жест. Близнецы вообще относились к их компании куда лучше, чем остальные представители рыжего семейства. «Ерунда, спасибо, что не на голову». Близнецы явно куда-то торопились, а потому Гарри и Лена не стали их задерживать расспросами. Сладкая парочка второкурсников спустилась в подземелье, подошла к уже до боли знакомой стене. Вообще, требовалось назвать пароль, но, поскольку старый не подошел, а нового они не знали, Лене пришлось открывать еще один разлом и переносить их за стену. Ждать в пустом подземелье было не только неловко, но и небезопасно. В гостиной Слизерина было пусто, почти так же, как и в прошлое Рождество, многие ребята еще не успели вернуться. Сбросив сумки, Гарри и Лена решили проверить, кто есть в замке. Приближалось время обеда, в большом зале должны были собраться почти все, однако для начала Лена решила заглянуть в несколько мест. Но, поскольку ни в библиотеке, ни в теплицах, ни в убежище никого не было, дети направились, наконец, в трапезную. Гарри осмотрел большой зал. В прошлое Рождество в школе оставалось куда больше народу. В этом же году в большом зале сидели либо самые стойкие, либо сироты, либо те, кто просто решил провести время в замке, наплевав на угрозу. Из около 20 студентов, что присутствовали за обеденными столами, 5 составляло семейство Уизли, их родители уехали в Египет, навестить своего самого старшего сына. Присутствовал здесь и Драко, который решил остаться в замке, дабы продемонстрировать, что ему чудовище Слизерина не страшно. Заметив их, Малфой приветственно замахал рукой. «Здорово!» Пожал ему руку Гарри, когда они с Леной подошли поближе. «Ну что, как каникулы в замке?» «Дурдом, а не каникулы», честно признался Драко. После того, как все разъехались, директор выждал недельку, а затем упросил совет попечителей снять все наложенные ограничения, а те и согласились. Теперь можно снова свободно ходить по замку, но только компанией не менее 2 человек и, цитирую, «проявлять осторожность и сохранять бдительность». Ну так это же хорошо. Было бы хорошо, если бы кое-кто, при этом помощник целительницы явно кивнул в сторону рыжего семейства, не посчитал, что кто-то из нас с вами, наследник Слизерина, и не попытался припереть меня к стенке, стоило мне остаться одному. Представляешь, Гарри, эти идиоты решили, будто это мы открыли тайную комнату. Я ведь даже не знаю, где ее искать, и что они сделали, удивился новоявленный ведун. Для начала пытались сварить оборотное зелье и подобраться ко мне под видом Крэбба и Гейла. Начал загибать пальцы Драко. Потом, после того, как у них, что предсказуемо, взорвался котел, они пытались подкупить моих товарищей, но тоже не прокатило. Ребята им знатно пиндалей надавали. Ну, в общем, на второй неделе каникул они просто меня поймали, пытались угрожать и давить. Ты, мол, с Орловой и Поттером общаешься, вы там все темные маги, наследник Слизерина точно среди вас, поэтому или рассказывай, что вы сделали, или тебе же хуже. Но и тут у них не вышло, их профессор Снегг поймал прямо когда они меня уже бить собирались. Будут теперь в наказание весь следующий семестр котлы драить. Ну, я их так послушал, и решил, а, в самом деле, чего мы собачимся. Драко немного смутился и покраснел, что на фоне его обычной аристократичной бледности смотрелось особенно странно. Вроде же вместе учимся, стараемся ради общего блага. В общем, простите, надеюсь, у нас получится закопать топор войны в землю и стать друзьями. А кто из наших есть в замке? Джемма, как и я, не уезжала. Долгопупс обещал декану вернуться завтра, Гринграсс просидит в родовом поместье до конца каникул, ее вообще не хотели отпускать обратно в замок, но она своих старших как-то убедила. Мои ребята тоже по домам сидят, вроде из интересного, все. А, нет, вру, Грейнджер с этой странненькой из Коктеврона, полумной, кажется, вернулись пару дней назад. Сначала больше суток из библиотеки не вылазили, потом их попустило, но они туда-сюда с какими-то заметками и с картами Хогвартса бегали. Я случайно услышал что-то в духе Орлова разберется, так что они вас двоих явно ждали. Сейчас, наверное, у Филча чай пьют». Драко посмотрел на Лену. «Он после общения с тобой вообще прям другой человек стал. То вечно мрачный ходил, на всех вопил, а сейчас, ничего так, вполне добродушный дед стал. Лен, ты его не загипнотизировала? Часом, добрые отношения и кошке приятно». «Спасибо, Драко. Будьте здоровы». И сладкая парочка потопала в направлении кабинета Филча. Ни Лена, ни Гарри не сомневались, что прозорливая полувампирша, да еще и в компании дотошной Гермионы, что-то раскопала за каникулы, и теперь им следовало узнать, что именно. «Поиск решения. Вы что, шутите?» — удивилась Орлова, когда полувампирша и отличница рассказали ей про то, что они раскопали и до чего додумались за каникулы. Как оказалось, эти две ягозы времени даром не теряли. Сидя по домам, они развернули масштабное исследование. Гермиона заказала в косом переулке карту Хогвартса и окрестностей, вооружилась учебниками по истории магии в целом и истории замка в частности, и, просидев в комнате безвылазно более недели, сделала некоторые выводы и расчеты. Летели в мусорную корзину бумажки с зарисовками, делались новые эскизы и заметки. Дотошная сверх всякой меры, отличница очистила от картинок и полочек одну из стен, на которой разместила карту замка и свои многочисленные заметки, соединяя связанные между собой сведения и свидетельства с помощью красного фломастера. Наконец, после 8 дней сплошных расчетов и логических размышлений, Гермиона сдалась и решилась написать полумне, полагаясь на ее прозорливость. Как оказалось, полувампирша тоже занималась подобным делом, но ее выводы и размышления двигались в несколько ином русле. Прозорливая первокурсница выяснила, что 50 лет назад чудовище Слизерина утащило в тайную комнату девочку, затем прозорливость подсунула ей образы разных видов мучительной смерти, из чего заключила, что дух жертвы должен был остаться в замке, мученики вообще редко покидают этот мир окончательно. Затем она раскопала перечень студентов, поступавших в Хогвартс 50-55 лет назад, просмотрела, кто из них не выпустился, за счет чего выяснила двух подходящих студенток. Одна из них оказалась отчисленной, другая – погибшей, и девочку эту звали Миртл Уоррен. Прозорливость подсказала, вырвав сведения из глубин памяти, что в замке есть призрак некой Плаксы Миртл, которая живет в туалете на 3-м этаже, как раз рядом с местом, где подвесили проклятую кошку Филча. Присланные же Гермионой расчеты подсказали полумне еще некоторые недостающие элементы. Постепенно картинка сложилась. Договорившись прибыть в школу несколько раньше остальных, девочки в первую очередь отправились в библиотеку, прямо к огромной подшивке ежедневного пророка за 43-й год. В выпуске за 13 июня они и нашли целую отповедь о том, что чудовище из тайной комнаты, убившее ученицу, изгнано. По мнению министерства, чудовищем оказался гигантский паук-акромантул, которого вырастил и пытался приручить студент 3-го курса Рубиус Хагрид. Поскольку самого лесничего не было в замке, его, напомним, арестовали, девочки спустились в убежище и взялись за книги Орловой по монстроведению в надежде найти информацию по акромантулам, однако ничего не нашли, после чего отправились обратно в библиотеку. Мадам Пинс, конечно, удивилась, но книги об арахноморфах выдала. Уже ночью, когда гениальные ученицы отправились спать, они обе понимали, Хагрида подставили, не мог акромантул наносить такие повреждения, равно как и не сомневались, что как минимум один из входов в тайную комнату как-то связан с туалетом Плаксы Миртл. Вслух решив, что, мол, Орлова точно разберется, девочки отправились спать. Утром они отправились в злополучный туалет, где и пообщались с Миртл. Призраку несчастной жертвы чудовища Слизерина обычно хватало малейшего повода, чтобы мгновенно разрыдаться, однако о собственной смерти она, казалось, готова была рассказывать вечно. Как выяснили подружки, умерла девочка действительно в этом туалете, а потом ее тело понесло куда-то вниз. Подружки ударили по рукам, их подозрения подтвердились. Поскольку они были уверены, что сами с чудищем, кем бы оно ни было, они не справятся, Гермиона и Полумна решили дождаться своих друзей, прежде чем лезть куда-либо. Поскольку делать больше было нечего, ученицы решили сходить в гости к завхозу Филчу, с которым уже успели сдружиться после того, как Лена побывала у него на отработке. Тут их и нашли друзья. Заметив русскую ученицу, старый завхоз и вовсе расцвел, добавил еще 2 чашки и мигом стал сама любезность. Еще бы, Орлова не поскупилась подарить рождественский подарок и ему. Швабра, самомойка и теплый шарф, наполненный еще и согревающими чарами, для пожилого человека стали основательным подспорьем. Он все же был уже не молод, ему было тяжело заниматься порядком в коридорах замка. Посидев у старика до вечера, дети отправились гулять по замку. По пути подружки поведали обалдевающей с каждым словом Орловой о результатах своих исследований. «Вы понимаете, что вы раскопали, черти полосатые?» – неверящим голосом спросила ведунья. «Вы, блин, понимаете, что вы раскопали? Мы нашли возможное место, где расположен вход в тайную комнату», – кивнула ей полувампирша. «Не просто в комнату, а в комнату основателя», – уточнила русская ведьмочка. «В одно из четырех самых скрытых мест в замке. По легендам, в каждой комнате, принадлежащей тому или иному основателю, находятся копии и записи обо всех их открытиях и способностях. Представляете, что будет, если такая информация попадет не в те руки?» «Да уж», — Гарри почесал за ухом. «Записи основателя – это страшная вещь, должно быть. Они ведь были величайшими волшебниками своего времени. Кто знает, какие тайны магии они познали, но не поведали миру. И не дай бог, чтобы они попали в руки Волан-де-Морту. Причем здесь он?» – удивилась Гермиона. «А, блин, вы же не знаете», – покачала головой ведунья. «В общем, у нас для вас тоже есть несколько новостей. Но для того, чтобы вы все поняли, нужно рассказать, как прошли наши каникулы. Пойдемте-ка в убежище, рассказ будет не для посторонних ушей». Гарри и Лена рассказали друзьям о том, как прошли их каникулы, что они узнали, что случилось с ними на ярмарке. Гарри для демонстрации обернулся в волка, чем вызвал у девушек дикий восторг. Его снова затискали и зачухали везде, да куда смогли дотянуться. Известие о том, что теперь он и Лена, одна семья, вызвала настоящую волну поздравлений. Гермиона и Полумна были достаточно начитаны, чтобы понять, сколь редкое благословение досталось их друзьям в награду за их единство. Было решено дождаться, пока в замок не вернутся ни Вилла и Дафна, после чего организовать скромную пирушку в честь магического брака Гарри и Лены. Ведунья поведала и о том, что из себя представляет чудовище Слизерина, и о том, какая сущность заключена в дневнике, в который пишет младшенькая Уизли. «И что будем делать?» – спросила Гермиона. «Мы ведь не можем просто сидеть и делать вид, что ничего не происходит. Так, может, рассказать учителям?» «Ага, и что мы им скажем?» «Мы нашли вход в тайную комнату, которую не нашла целая толпа министерских чиновников. Да даже если нам и поверит, кто что будет делать?» «Директор, по словам папы, откупился, чтобы не поднимать скандал. А значит, делать что-либо он не будет. Но нельзя же совсем ничего не делать. Нельзя», — согласно кивнула Лена. «Но и ломиться туда по-дурному – не лучшая идея. Гарри, конечно, понимает языки животных, но где гарантия, что Василиск станет его слушаться? А если его придется уничтожать, чем мы будем это делать? А как будем уничтожать крестраж в дневнике? И что ты предлагаешь?» Гермиону трясло от осознания того, с кем предстоит сразиться. «Для начала, избавимся от дневника, чтобы Джинни не путалась под ногами», — предложил Гарри. «Но вот как это сделать? Ведь на дневнике, скорее всего, полно защитных чар. Крестраж можно уничтожить лишь несколькими способами», — задумалась Орлова. «Василиск нам свой яд добровольно едва ли отдаст, даже если и получится уговорить его не нападать на учеников. Покупать его дорого и вызовет много вопросов. Адское пламя нам не по силам, по крайней мере пока что, да и опасно до жути. Так что будем пользоваться еще одним методом, который нам хоть немного по силам, и реализовать который у нас есть шанс, хоть и небольшой». «Лена, нет», — Гарри сообразил, про что она говорит. «Будут другие варианты?» «Пока нет, но блин, нельзя же так». «Нельзя, это опасно, зато реализуемо». «Ребят, вы про что говорите?» Гермиона и Полумна совершенно утратили нить разговора. План Орловой был офигенно прост и до одури сложен одновременно, и даже казался реализуемым, после того, как ведунья расписала все в деталях. А задумала она, ни много ни мало, а ритуал гибели души. Могучее, абсолютно темное действо, невероятно сложный и требовательный к аккуратности исполнения обряд, изобретенный знаменитым чернокнижником Гербертом Аврилакским в X веке, суть которого раскрыть до конца не удалось еще никому. Любой, кто пытался не просто провести ритуал, а докопаться до самой сущности призываемых сил, рано или поздно погибал в страшных мучениях. И теперь Лена, которая вместе с Гарри прочитала эти записи в ходе обучения ведуньему искусству, намеревалась его повторить. Мальчику стало страшно за подругу. Ценой малейшей ошибки была страшная гибель не только Лены, но и всех, с кем она так или иначе была связана. Они спорили еще несколько минут, пока его избранница не применила любимый козырь под названием «Или вы мне поможете, или я все сделаю сама, и потом вам будет стыдно». «Это шантаж», — возмутился Гарри. «Ага», — заулыбалась русская волшебница. «Именно. Но ты забыла одну вещь. Я могу просто никуда тебя не отпускать». И парнишка, в одно мгновение снова ставший волком, свалил ведунью с ног и слегка прижал своей тушей к полу, демонстрируя, что никуда ее не выпустит. Полетев в абсолютно бессовестные глаза Лены, зверь лизнул ей щеку. «Любимый, а как же просьба папы воздержаться от брачных ритуалов?» — хихикнула Орлова. «Я, конечно, не против, но лучше чуть позже, в человеческом обличье и наедине. Ну ты и наглая». Гарри обратился обратно в человека и помог Лене встать. «Наглость не порок, жить помогает». Лена обняла его и цемнула в щеку. «Ну так что, ты мне поможешь? Разве у меня есть выбор?» Когда страсти утихли, было решено пару дней подождать, наблюдая за состоянием Джинни и ожидая друзей. Для реализации ритуала нужны были усилия сразу всех. В одиночку ведунья бы это чародейство не осилила, и она об этом прекрасно знала. «Окей, если не в деталях, что нам нужно?» — спросила у них Полумна, когда они поднимались на ужин в большой зал. «Для начала, помещение, в котором нам никто не помешает», — принялась перечислять ведунья. «Убежище не подойдет, магические поля будут настолько мощные, что их отблески будут ощущаться еще некоторое время. Но может подойти выручая комната или один из брошенных классов, надо будет посмотреть. Еще нам нужен будет сам дневник, который придется красть, сама Уизли нам его не отдаст». «Кто красть будет?» — спросила Полумна. «Или ты, или Гарри?» «Я?» — синхронно спросили оба потенциальных вора. «Ну да», — кивнула Лена. «Я буду заниматься основной подготовкой к ритуалу, некогда будет этим заняться. У тебя, Гарри, есть мантия-невидимка, у тебя, Луна, твои способности. Малковиане ведь умеют убеждать людей воздействием на разум, разве нет?» «Я не пробовала», — честно призналась полувампирша. «И это будет опасно. Магия нашего клана может свести Джинни с ума, но если другого выхода не будет, я попробую ее заболтать. Еще нам нужно будет настоящее ведунье оружие». Лена озвучила самую трудную часть плана. «В идеале, конечно, папин меч, но тогда возникнет очень много вопросов. Магическую копию с него не сделать, она не будет иметь необходимых свойств, а брать настоящий будет проблемой. Значит, будем делать собственное оружие. Как? У меня есть кинжал». Гарри показал девочкам оружие, которое подарили ему Орловы на прошлое Рождество, и с которым он в замке решил не расставаться. «Сталь, укрытая серебром, самое то против любой темной твари. Только для того, чтобы обратить его в ведунье клинок, способный рассекать проклятия и магические поля, нужно нанести на него специальными составами руны, напитать их энергией в достаточном количестве, выдержать в 5 особых зельях и в конце привязать его к себе заклятием крови». «Не слабо», — присвистнула Гермиона. «Вот-вот», — покивала головой Лена. «Кинжал этот сделан мастером-кузнецом из Закордонья, поэтому в состоянии выдержать все магические манипуляции, которые мы над ним проведем». Орлова повернулась к любимому. «Кстати, напомни мне написать дяде Васе, чтобы он и мне подобный кинжальчик раздобыл, а то одним ножом для ингредиентов особо не размашешься». «Что-то еще? Нужны будут составы для проведения ритуала», — кивнула Лена. «Большую часть из них мы с вами аккуратно сделаем с помощью компонентов из шкафа в классе зельеварения. А вот еще часть компонентов придется стащить из теплиц для старших курсов. Думаю, Невилл не откажется стащить нам пару корешков трын-травы и еще кое-какой гадости». За ужином ребята засиделись несколько дольше, чем обычно. Дело в том, что на столах появились блюда с сюрпризами. Обертки некоторых конфет, к примеру, обращались в разные мелкие прикольные штучки вроде брелков для ключей или свистков, стоило только развернуть сладость. В выпечку были напиханы мелкие монетки, Драко едва не сломал зуб о серебряный сикль, когда откусил кусочек булочки. Всей компанией посмеялись над взрывающейся жвачкой Друблс, посоревновались в том, кому достанется наиболее необычный вкус из выбранной на удачу конфетки Берти Ботс. Закончив с ужином, еще немного посидели, играя в волшебные карты и в шахматы. Драко и Гарри зацепились языками за квиддич. На тот год Малфой намеревался подать заявку в команду факультета, Нравился ему этот волшебный вид спорта. Гарри же не видел в нем не только интереса, но и некоторой логики, так что сейчас новообретенный друг проводил Гарри, что называется, ликвидацию безграмотности, а заодно и пытался убедить Поттера, что квиддич это круто. Когда ужин закончился, дети отправились кто куда. Гермиона и Полумна направились в библиотеку. Отличница хотела взять на почитать перед сном еще парочку книг для легкого чтения, а Полумна решила составить ей компанию. Драко намеревался отправиться в Совятню, ему нужно было отправить домой письмецо. Гарри и Лена же отправились прямо в гостиную Слизерина. Когда они свернули за угол, ведущий к лестницам в подземелье, Лена невольно вскрикнула. В конце коридора, прямо напротив большого, во всю стену, зеркала лежали два тела. Когда дети подошли к телам, они с ужасом поняли, что это близнецы Уизли. Парни были бледные, холодные, и кожа их напоминала камень. На лицах Фреда и Джорджа застыло выражение непередаваемого ужаса. Что здесь произошло, ни у Гарри, ни у Лены сомнений не вызвало. «Все плохо», — заключила Орлова. «Если Джинни уже настолько слилась с Кристражем, что не борется с его волей даже когда тот велит нападать на родственников, то у нас огромные проблемы. Давай-ка сваливать отсюда», — предложил Гарри. «У нас с тобой и без того не самая однозначная репутация. Представляешь, что будет, если нас здесь найдут?» Но они опоздали. Из-за угла появился патрулирующий коридоры Перси Уизли, староста Гриффиндора, а заодно и старший брат сраженных проклятием Охламонов. Он увидел то, что увидел бы любой другой непосвященный в дело человек. На полу лежат два человека, над которыми склонились Поттер и Орлова, ученики с самой неоднозначной, все больше, темной репутацией. Половина Гриффиндора, благодаря едва не ежедневным пропагандистским речам Рона, считала, что кто-то из них – наследник Слизерина. Перси в словах младшего брата тоже не сомневался, ведь он знал, что русская волшебница уже пользовалась магией крови, да еще и обмолвилась, что умеет упокаивать призраков, а ведь это была уже основа некромантии, тоже далеко не самой светлой науки, запрещенной в 50 странах магического мира. Перси взглянул на эту картину, открыл рот, вхолостую глотая воздух. Глаза его расширились. «Перси, это не то, что ты подумал», — попыталась успокоить его ведунья. Эта фраза сработала, как спусковой крючок. «Вы их убили», — заорал он не своим голосом, доставая палочку и беря Гарри и Лену на прицел. «В подземельях убийство. Я поймал преступников. Все сюда». Его вопль разнесся по полупустому замку. Спустя пару минут в коридоре уже собрались все, кто был в школе. Гарри понял, что они с Леной очень сильно влипли. Разбирательство и последствия. На вопль Перси сбежалась вся школа. Хорошо, хоть народу в замке было еще немного. Однако среди присутствующих были учителя, директор и, что хуже всего, остальные члены рыжего семейства. Джин не трясло, она была даже бледнее, чем окаменевшие Фред и Джордж. Юница, похоже, осознала, что она натворила под влиянием Кристража. Но сделать она уже ничего не могла. Рон, увидев, кого держит на прицеле его старший брат, сорвался и рванул вперед, рассчитывая лично разорвать этих темных уродов. Симус и Дин едва-едва сумели его удержать. Дамблдор призвал Патронуса и вызвал с его помощью мадам Помфри, не сводя взгляда с Поттера и Орловой. Альбус лихорадочно соображал, что делать. Разумеется, он знал, что ученикам второго курса, по крайней мере, без поддержки извне, не хватит сил управиться с чудовищем Слизерина. Да и знал он о том, кто на самом деле совершает нападение. От самой младшей Уизли буквально тянуло темной магией. Но одновременно директор понимал, что если он сейчас отпустит детей, заявив об их невиновности, или если укажет на Джинни в руках на виновную, то ни Орлова, ни Поттер не доживут до конца семестра. Уизли и остальные студенты найдут способ избавиться от угрозы. Младшенькие, может, и не станут вмешиваться, а вот для 6-7 курса организовать несчастный случай, расплюнуть. Ученики эту парочку побаиваются и пойдут на все, чтобы от своего страха избавиться, пусть даже и радикальными средствами. Впрочем, будем честными, Дамблдор больше опасался не за жизни этих учеников, а за тот скандал и шумиху, которые возникнут в случае их внезапной гибели. За Поттера никто толком не вступится, мальчишка хоть и всенародный герой и является крайне важным элементом его плана, но излишне близких людей у него толком нет, друзья, не в счет, да и заменить его можно, хоть и перестроив схемы, наработанные годами. А вот Орлов старший замок с землей сравняет, если с его дочерью что-то случится. Альбус как-то видел статью в пророке о кровной мести ведунов, которую одно из семейств развернуло в 78 году. В тот раз один из пожирателей смерти, выходец из рода Тинджер, некогда одной из довольно влиятельных семей, приближенных к пресловутым 28, имел неосторожность убить одну ведунью, которая вместе со своими детьми жила в Лондоне. Детей русской волшебницы пожиратель тоже не пожалел. Их убили, оставив на стене дома сообщение о том, что тут произошла чистка общества от магловских выродков. Месть была страшна. Через 4 дня весь род пожирателя вырезали под корень. Охваченные яростью славянские волшебники не пожалели никого из тех, кто был старше 15. Младшие же дети рода Тинджер исчезли в неизвестном направлении. Министерство больше года их искало, но так никого и не нашло. Дамблдор видел тела поверженных родственников пожирателя. Кто-то был разорван в мелкие клочья, у кого-то сердца были буквально выдраны из груди, от некоторых вообще осталась лишь кровавая каша на земле. Месть славянских магов была воистину жестока, но больше всего пугало то, что не осталось ни единого следа, который мог бы явно доказать причастность русских, кроме, разве что, мотива, а потому дело захлебнулось и мстители ушли без последствий. Пожиратели смерти непрозрачный намек не поняли, а потому русские еще дважды устраивали геноцид тем, кто обижал семьи цеха, и после этого уже никто и никогда не рисковал им навредить, сколь бы маглорожденными эти семьи ни были. Дамблдор вздрогнул. Ему очень не хотелось бы провоцировать еще один акт кровной мести. За себя он не боялся, но под раздачу могли попасть другие люди, семейство Уизли, которое преданно служило Альбусу уже несколько десятков лет, учителя, которые проморгали несчастный случай, другие семьи Ордена Феникса. Однако молчание затягивалось, нужно было срочно что-то решать. Пока учителя тихонько совещались, что им предпринять, школьная целительница забрала тела. Дамблдор встретился взглядом с Гарри, посмотрел на пылающее злостью лицо Рональда и надменно спокойный взгляд Перси, который был свято уверен, что действительно поймал преступников, и теперь-то он не только отомстит за братьев, но и заслужит награду. Директор прикрыл глаза, подумал пару секунд. «Вы оба пойдете со мной», — сказал он, глядя на Орлову и Поттера. «Поговорим в моем кабинете». «Профессор Снег», — Дамблдор обернулся на Зельевара, — «соберите, пожалуйста, всех деканов в кабинете. Нам предстоит долгое разбирательство». «Профессор Дамблдор, но ведь я взял их с поличным», — не удержался Перси. «Какие еще нужны доказательства? Эти темные твари виновны, мистер Уизли», — оборвал его директор. «Кажется, это уже нам решать». «Да, сэр». Уизли запнулся под пристальным взглядом величайшего волшебника в Британии. «Но ведь, никаких «но», мистер Уизли». Дамблдор помолчал еще немного, словно принимая мысленно окончательное решение. «Мистер Поттер, мисс Орлова, за мной. Остальные, марш по спальням». Гарри полагал, что их поведут прямо в кабинет директора, однако профессор повел их сперва в больничное крыло. Мадам Помфри забрала окаменевшие тела Фреда и Джорджа еще в начале короткого разговора и уже должна была сделать первые выводы. Целительница, позвав на помощь Драко, уже уложила новых жертв на кровати и теперь хлопотала над ними. «Мадам Помфри, что скажете? Все то же самое, что и у прошлых жертв», — покачала головой знахарка. «Проклятие оцепенения неизвестной природы, никакие стандартные средства не помогли, зелья не действуют. Придется им ждать до апреля-мая, пока дозреют мандрагоры». Малфой участливо кивнул в ответ на взгляды друзей. Уж кто-кто, а он точно знал, что в нападении были виноваты не они. «Профессор Дамблдор», — обратился ученик к директору, — «это не могли быть они, сэр. Мы просидели в большом зале почти до конца ужина, Гарри и Лена ушли уже много позже близнецов, они не могли». «Не переживайте, мистер Малфой». Золотая оправа очков директора блеснула на солнечном свете. «Я очень хочу верить, что они ни к чему не причастны и оказались на месте преступления случайно. Но все будет зависеть от того, что скажет совет учителей в ответ на их слова». Когда Дамблдор завел их к себе, Гарри огляделся. Из всех кабинетов в школе этот был самый интересный. Это была круглая, просторная комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов стояло на вращающихся столах, они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма. Стены увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке, потертая, латаная-перелатанная волшебная шляпа. Вдоль одной из стен полукругом, словно в амфитеатре, расположились 5 стульев, на 4 из которых уже сидели МакГонагалл, Флитвик, Стебель и Снег. Дамблдор уселся на 5-й и внимательно посмотрел на учеников. «Чего мы вообще здесь собрались?» Возмутилась МакГонагалл не хуже Рона Уизли. Староста Гриффиндора взял их с поличным. «Исключить их, и дело с концом, и пусть скажут спасибо, что не отправится в Азкабан. А вы не берете в расчет, что они могли действительно оказаться на месте преступления случайно?» Холодно спросил у учителя трансфигурации декан Слизерина. «Не беру», совершенно серьезно отрезала МакГонагалл. Она была в бешенстве, еще бы, пострадали ведь студенты именно ее факультета. Слишком уж много фактов и домыслов указывает на то, что эти двое виновны. Книги о чудовищах и истории замка, которыми полны их библиотечные карты, наверняка они через них пытались узнать, где находится тайная комната и как управлять чудовищем Слизерина. Их плотное общение с Хагридом, которого, если вы помните, исключили за аналогичные подозрения. Их абсолютное спокойствие в ходе нападений. Многие ученики неоднократно замечали, что у Орловой явно выражен талант и пристрастие к темным искусствам. «Профессор, а вы не думали, что мы наоборот пытаемся помочь учителям разобраться с происходящим?» Лена пошла ва-банк, понимая, что дело набирает не самый хороший оборот. «А как же тогда нападение на Полумну? Что мы, по-вашему, бьем своих, чтобы чужие боялись? А вам, юная леди, вообще пока слова не давали?» Волшебница уже не сдерживала себя. «Поттер, от вас я вообще такого не ожидала. Ваши родители погибли, противостоя темным искусствам. Так вы отплатили им за жертву, примкнув к тем, с кем они боролись. Минерва, хватит», — оборвал разбушевавшуюся ведьму Дамблдор. «В конце концов, им нужно дать возможность оправдаться». МакГонагалл ненавидящим взглядом осмотрела учеников, но с директором спорить не решилась. Старик снова взглянул на детей. «А теперь, молодые люди, рассказывайте, что произошло, что вам известно о тайной комнате и как вы обнаружили тела». В этот момент Лена все поняла. Подставить хотели именно их, и сделали это специально и очень профессионально. Кто-то явно знал, что они с Гарри после ужина направятся в подземелье, где обязательно наткнутся на тела. За каким-то лешим и Перси появился именно на лестнице, ведущей к подвалам, и уж больно вовремя появился, прямо не минутой раньше или позже, а именно в момент, когда они нашли тела. И Лена не сомневалась, что подставил их никто иной, как сам Дамблдор, хоть и, скорее всего, не своими руками. Зачем он это сделал, она не знала, но думала, что у старого директора был большой зуб на семейство Орловых, которое навело в прошлом году много нехорошего шума. Лена и раньше сомневалась, что Дамблдор настолько слеп, что не видит у себя под носом одержимого. Картина в голове у ведуньи сложилась сама собой. Стало ясно и то, почему старый директор не предпринял никаких попыток бороться с нападениями, и почему снял ограничения, введенные попечителями, и многое другое. Уизли, его верные союзники, о чем знают все, а значит нападение на них точно свяжут с темными искусствами. А у кого в школе самая темная репутация, особенно после случая с применением магии крови? Правильно, у нее. А Гарри, похоже, попал под удар случайно, но никого это не волновало. Оставалось надеяться, что Дамблдор не избавится от них прямо сейчас, а все же поступит осторожнее и хитрее. Но с этого момента Лена старику не доверяла ни на йоту и расценивала этот разговор как попытку директора узнать, насколько глубоко ученики прониклись пониманием его планов. «Будете играть в молчанку?» — уточнила МакГонагалл. «Никак нет, мэм. Собираемся с мыслями, чтобы ничего в рассказе не упустить». Лена начала рассказывать то, что полагала важным и возможным к рассказу, старательно опуская информацию, которую невозможно было найти в замке. Не стала она говорить и про то, что они знают о том, кто совершает нападение, и о том, что в курсе про Крестраж. Гарри понял игру любимой, хоть и не понял ее мотивов, и тоже включился в рассказ, кое-где дополняя и поправляя Орлову. Они рассказали, как выяснили о том, что комнату уже открывали 50 лет назад, что нашли сообщение в пророке об акромантулах, что прочитали об этих арахноморфах и исключили их из подозрений. Однако же дети умолчали о том, что узнали про Василиска и расположение тайной комнаты, заменив этот элемент рассказа на то, что достоверной информации о комнате и о чудище не нашли. Гарри в голове сделал заметку предупредить остальных в компании, чтобы не трепали языком перед учителями. Потом дети рассказали о том, как нашли тела Фреда и Джорджа, приведя в качестве свидетелей их алиби Драка, Джемму и остальных немногочисленных учеников Слизерина, что сидели с ними за одним столом. «Альбус, неужели вы поверите в этот, без сомнения, хорошо отрепетированный рассказ?» – возмущалась профессор МакГонагалл, когда дети, после часового рассказа, наконец, умолкли. «Не знаю, Минерва». Дамблдор положил руки на виски, словно у него внезапно заболела голова. Их слова звучат уж очень убедительно и явно не похожи на выдумку. «Я бы скорее поверил, что они лгут, если бы они сказали, что ничего не нашли. В конце концов, еинцум бит пробатя, куидицит, нон куинигат. Но мы же не можем просто так их отпустить, увы, профессор, но предъявить им нечего. Я объявляю голосование, кто считает их виновными». В воздух взмыла рука профессора МакГонагалл. «А кто считает, что они оказались на месте преступления случайно?» Руки подняли снег, стебили сам Дамблдор. «А вы, профессор Флитвик, я не знаю, что думать», честно признал декан Когтеврана. «А потому, ввиду того, что мой голос ничего уже не решает, я, пожалуй, воздержусь». Итого, трое за, одна, против, один, воздержался. «Мистер Поттер, мисс Орлова, вы свободны», милостиво объявил директор. «Однако, прошу вас быть крайне осторожными, ведь хоть мы и признали вас невиновными, не все сразу в это поверят. И если вдруг вам что-то станет известно, прошу вас немедленно явиться со своими мыслями к профессору Снегу или любому другому преподавателю. Разрешите идти, ступайте», кивнул Дамблдор и повернулся к коллегам. «А вас, господа и дамы, я попрошу остаться». Общение с директором спасло ребят от самосуда со стороны студентов. Старик знал, что делает. Не отзови он их на, считай, официальное разбирательство, их бы на месте порвали. Признание же деканами их невиновности несколько охладило горячие головы учеников, хоть и не избавило Гарри и Лену от подозрений окончательно. Уцелевшие Уизли вообще готовы были их порвать на куски, но Перси удерживала его подружка, староста Когтеврана по имени Пенелопа, а Рональда кое-как сдержали Дин и Симус, для которых авторитетное мнение Дамблдора считалось истиной в последней инстанции. Дескать, уж такого великого волшебника, как Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, какие-то там второкурсники с манией к темным искусствам точно не обведут вокруг пальца. Гарри, Лена, Полумна, Гермиона и вернувшиеся из домов Невилл с Дафной сидели за столом Слизерина, переговариваясь в полголоса. Орлова посвятила друзей в подробности общения с директором и рассказала, кто их подставил. Прозорливая полувампирша глубоко задумалась, что-то бормоча себе под нос. Лена поняла, что Полумна нашла пищу для размышления и прозорливости, а потому отвлекать ее не стоило. Юная ведунья не сомневалась, что старый директор не отпустит их просто так, а, как минимум, приставит к ним наблюдение, а потому следовало залечь на дно и не провоцировать конфликтов лишний раз. Ввиду этого, планы на ритуалы и уничтожение Крестража, равно как и поход в тайную комнату, было решено перенести на некоторое время. Все равно следовало собрать некоторые компоненты, которые требовались для дела, но доставка и подготовка которых должны были занять некоторое время. Посещать убежище теперь тоже некоторое время не стоило, дабы не светить место сбора. В качестве временного штаба был выбран пустой класс на пятом этаже, место подальше от гостиной Слизерина и от возможного входа в тайную комнату подбирали специально. Еще никто не мешал им общаться за столом факультета, благо в зале было довольно шумно и никто в таком шуме их точно не подслушал бы, хоть ребята и шифровались. Через две недели шумиха снова поутихла, но панические настроения все еще сохранялись в замке. От Орлова и Гарри шарахались, словно от прокаженных, но тем было все равно. Они знали, что не виноваты, в это верили их друзья, и этого было достаточно. Остальные же студенты вели себя куда как более настороженно. Информация о том, что близнецы Уизли попали под проклятие, разнеслась по школе ураганными темпами и, конечно же, добралась до совета попечителей. Дамблдора разнесли в пух и прах, его бородатая физиономия две недели украшала первую страницу всех магических изданий, которые не успевали печатать дополнительные тиражи. Наконец, дошло до того, что Люциус Малфой, глава попечительского совета и отец Драко Малфоя, явился в школу самолично и вручил Альбусу Дамблдору вотум недоверия, согласно которому старого директор отстранялся от ведения дел по крайней мере до тех пор, пока обстановка не утихнет. Ученики Хогвартса вздрогнули, для многих потеря Дамблдора казалась началом конца. Все ожидали, что нападения будут происходить каждый день. Из гостиных ученики старались лишний раз не выходить, а даже если и выходили, вертели головой на все 360, вздрагивая и дергаясь от каждого скрипа. На Орлову начали поглядывать с ненавистью. Три раза девочка оставалась в живых только за счет своего амулета, два раза в ее бокале с соком оказывалась кислота и еще один раз – быстродействующий яд, но столь топорно изготовленный, это подтвердил ученица профессор Снег, к которому Орлова обратилась с просьбой определить вещество в бокале, что в его авторстве не приходилось сомневаться. Кучка гриффиндорцев, увидев девушку живой и здоровой, сидела мрачнее тучи. Однако же новых нападений не происходило, постепенно люди начали успокаиваться. Те, кто верили в невиновность бравой слизеринской компании, считали, что истинный преступник затаился и выжидает, пока все утихнет. Иные считали, что Поттер, Орлова и остальные просто задумали нечто еще более темное. Уход Дамблдора с поста директора дал друзьям некоторую свободу действий, пусть перед уходом старик и посадил на свой трон Минерву МакГонагалл, которая решила устроить в школе драконовские меры безопасности. Однако же, у учителя трансфигурации хватка была не та, а потому предпринятые меры не возымели должного эффекта, ребята ходили по школе почти свободно. Тем более, что страх учеников не позволял почти никому следить за ними. Под конец февраля Орловой доставили все необходимые компоненты для ритуалов, оставалось лишь их провести. Невилл незаметно упер из теплицы номер 7 пресловутую трын-траву, а также несколько растений попроще, но отнюдь не менее опасных в обращении. Через Дафну заказали серебряную пыль и разные алхимические компоненты. Орлов-старший, который был частично в курсе планов дочери, прислал целую шкатулку с инструментами для начертания руны и рисунок правильной последовательности. Далеко не все из этих символов можно было начертить обычным пером или кистью, некоторые требовали особого подхода и точного инструментария. Соль взяли у домовиков, тертый рог единорога был в школьных запасах ингредиентов, равно как и большая часть остальных компонентов, необходимых для ритуалов. Наконец, 27 февраля Орлова решила, что дальше тянуть нет смысла. Часть ритуалов можно было исполнить и днем, а часть – только ночью. Пользуясь тем, что поздно ночью в гостиной никого обычно не бывает, Лена решила начать с того, что не должно было привлекать внимание, с приготовления составов и смесей, благо алхимическая лаборатория в общем зале Слизерина была, да еще и укомплектована была по последнему слову этого искусства. Зелья были очень сложными и крайне опасными, если бы декан хоть в одну ночь зашел посмотреть, что же там происходит у его змеек, он мог бы застать уникальную картину того, как два второкурсника, к ведунье присоединился Невилл, который к тому моменту окончательно поверил в свои силы не только в плане зельеварения, но и вообще в жизни, варит составы уровня подмастерья в зельеварении. Гарри взялся сделать из кинжала заготовку для ведуньего оружия. В камин в гостиной Слизерина улетела не одна сотня листов пергамента, прежде чем мальчик разобрался и смог полностью воссоздать нарисованные Орловым отцом руны в правильном виде. После этого он еще и перевел почем зря 4 простых ножа в попытках нанести чары на оружие, прежде чем у него хоть что-то получилось. Дафна и Полумна, которых подозревали в нападениях меньше остальных, нашли более-менее подходящее место для уничтожения крестража и теперь наносили на помещение изолирующие заклятия, чтобы намертво огородить аудиторию от посторонних. Дело двигалось, хоть и медленно, заклинания требовали очень много сил и более 1-2 за день у девочек не получалось нанести даже совместными усилиями и к 5, максимум, к 6 марта все должно было быть готово. Много времени дети убили на то, чтобы придумать, как спереть у Дженнивра дневник. В итоге к 6 марта, прежде, чем переходить в финальную стадию подготовки, решили подослать к рыжеволосому семейству Полумну. Она хотя бы была в приятельских отношениях с младшенькой Уизли и засылать ее на такое дело было проще, чем остальных, которых рыжие и на пушечный выстрел бы не подпустили. Полувампирша прощупала почву, изучила состояние Джинни и сделала неутешительные выводы. Оторвать младшую Уизли от дневника или, тем более, уничтожить его, означало мгновенную смерть девочки. Слишком сильно она впала в зависимость от крестража, о чем Луна и рассказала ребятам за обедом. «Зараза!» – прорычала Орлова. «И что будем делать? Прежде, чем можно будет уничтожать дневник, нужно разделить ее с душой Волан-де-Морта. По-другому не выйдет однозначно», – покачал головой Гарри, наливая себе кофе и вспоминая на ходу текст недавно прочитанного учебника по темным искусствам, в котором и говорилось о воздействии крестражи. И делать это нужно быстро. Если она уже родных братьев не пожалела, то скоро умрет и сама, отдав крестражу душу. Полумна, сколько у нас времени, как ты думаешь? Неделя. Максимум, дней 10. После чего Джинни Уизли умрет, а ее тело займет крестраж. Плохо дело, честно признала Лена. У нас с вами, ребята, есть два выхода, и оба они смертельно опасны. Давай оба разберемся, прокомментировала Гермиона, зевнув. Прошлая ночь прошла у отличницы за столом в гостиной в очередных расчетах для ритуалов и в домашних заданиях. Вариант номер раз – это переделать ритуал и произвести одновременно разделение души Джинни с крестражем и уничтожение последнего. Начало Орлова. Но это займет очень много времени, почти все расчеты пойдут собаке под хвост, надо будет пересчитывать больше половины аспектов. Я за вариант номер два – чем бы он ни оказался. У Гермионы от упоминания расчетов даже глаз начал дергаться. Или я пас, за столь короткие сроки я физически не успею все просчитать по новой и убедиться, что все точно сделано правильно. Вариант номер два, это пойти с Роном и Перси на мировую и в лицо им сказать, что происходит с Джинни. Секретность, конечно, пойдет по боку, да и едва ли они станут нас слушать, но если дело выгорит, они нам еще и помогут, лишь бы только учителя не узнали. Я тоже за второй вариант, кивнул Невилл, выслушав предложение. Уизли, конечно, те еще козлы, но если Джинни умрет, ее смерть будет на нашей с вами совести. Гермиона права, мы просто не успеем все пересчитать и переделать. И я за перемирие, пусть и временное, присоединилась Дафна. Хреновый мир лучше хорошей вражды, учитывая, что мы с Гарри тоже склонны ко второму варианту, получается единогласно. Орлова улыбнулась слабой улыбкой. Только предупреждать Уизли надо быстро. У нас с вами каждый час на счету. Лучше не при учителях. Гарри остановил намеревавшуюся подняться Гермиону. Сегодня суббота, занятий нет. Давайте встретим их где-нибудь в коридоре, ведущем к лестницам, и там поговорим. И бравая команда из 6 человек покинула большой зал. Впереди предстоял серьезный разговор. Примечание к части. Доказывать должен тот, кто утверждает, а не тот, кто отрицает, положение римского права, относящееся к презумпции невиновности, согласно которому человек невиновен, пока не доказано обратное. Неразрывные узы. Вы серьезно думаете, что мы в это поверим? Надрывался Рон, когда Лена и остальные рассказали уцелевшему Уизли, что происходит. А ты серьезно думаешь, что кто-то из нас стал бы шутить на эту тему? Абсолютно ровным голосом спросила у него Орлова. Младший Уизли невольно сглотнул. Когда Рон и Перси уже подходили к лестнице, ведущей в гостиную Гриффиндора, дорогу им перегородили Поттер и Орлова, которых факультет львят почитал виновными в нападениях чуть менее, чем единогласно. Староста попытался взять русскую волшебницу на прицел палочки, но та вдруг в один рывок проскочила через весь коридор, очутившись у его руки, вырвало оружие у неожидавшего подобной прыти гриффиндорца. Рон потянулся было за своей палочкой, но заметил, что их на прицеле уже держат пятеро: Поттер, Долгопупс, Грейнджер, Гринграсс и пепельноволосая первокурсница, которую сам Рон в мыслях называл не иначе, как полоумный Лавгуд, намеренно коверкая имя странненькой когтевранки. Что происходит? Перси побледнел, словно полотно. Вы что себе позволяете? Уберите палочки. Я, староста школы. Ты слепой дурень, которого совершенно не колышет состояние собственной сестры. Возглас ведуньи отрезвлял не хуже ледяного душа, и который не хочет видеть очевидного. Слушай ты, темная, еще раз назовешь меня темной тварью, ноги вырву, спички вставлю и скажу, что так и было. Предупредила Орлова. Рон, собиравшийся высказать слизеринке все, что он о ней думает, невольно замолчал. Кто-кто, а Орлова реально может реализовать угрозу. Вот скажите мне, вы оба, слепые или тупые, или все разом, мисс Орлова, извольте выражаться конкретнее и вежливее. Попытался надавить на нее Перси. Я все-таки староста. Козел ты, а не староста. Лена, у нас мало времени. Напомнил Гарри, понимая, что его любимую понесло и что надо срочно прерывать нарастающий скандал. Нас могут заметить в любой момент. Мы, следующие, да? Понуро спросил Рональд, мелко трясясь от ужаса. «Нет, он точно тупой», — покачала головой Лена. «Впрочем, да, Рон, может так случиться, что следующими жертвами Джинни станете вы двое. «Что ты сказала? Давайте зайдем в какой-нибудь класс», — предложила Гермиона. «Времени у нас немного, а рассказать придется прилично». Рон и Перси слушали и не могли поверить в услышанное, но слова дочери ведуна и остальных нарисовали четкую, логически полную и хорошо выстроенную картину. Дети не стали развенчивать культ личности Дамблдора, понимая, что их в таком случае просто пошлют и все накроются медным тазом, заменив этот элемент словами, что они не в курсе, кто их подставляет. Не стали посвящать Уизли ни в подробности ритуалов, ни в то, где находится тайная комната. Их просто поставили перед фактами. Джинни развернула всю эту катавасию с нападениями, поскольку оказалась под властью духа Волан-де-Морта, заключенного в дневнике. Если рассказать учителям, все усилия пойдут прахом. Местные целители девочку не спасут, младшая Уизли умрет без помощи и, возможно, в ее теле будет жить дух самого темного волшебника последних лет. Перси схватился за голову, осознавая, сколь слепым он был все это время. Рон же никак не мог смириться с тем, что ему сейчас наговорила Орлова. «И откуда ты все это знаешь?» — восклицал он. «Мы ведь всего этого не учили. Это высшая темная магия. Откуда у тебя все эти сведения? Из семейной библиотеки?» Честно призналась ему девочка, понимая, что сейчас лучше не лукавить. «И не закатывай глаза, священные книги семейств Пруэтты и Уизли тоже, подозреваю, далеко не светлой магией наполнены. Мы хотя бы кровавой магией не пользуемся. Рон, ты задолбал своей системой ценностей. Гарри начало это надоедать. Тебе, козлу рыжему, уже раз пять сказано. Лена применила эту магию случайно и во благое дело». Перепалка длилась минут 15. Ослиное упрямство и стремление во всем следовать строгим правилам, которыми пылал старший Уизли, тормозили процесс уламывания. Рон тоже добавил масла в огонь спора, поскольку никак не мог осознать, что их сестру спасет только магия, которую он почитал темной и неприемлемой. Он просто не мог принять тот факт, что магия едина и не делится на темную и светлую. Первым не выдержал Невиллу. «Хватит!» Он грохнул кулаком по парте так, что по деревянной столешнице пошли трещины, а голос мальчишки наполнился благородной медью. «Развели полемику, светлое и темное, плюнем поцелуем. У вас, придурков, сестра умирает. Умирает, понимаете, идиоты. Мы можем ее спасти. Ваши родители, уверен, костьми бы легли ради того, чтобы ее вытащить и не посмотрели бы на средства». Орлова показала будущему мастеру травничества большой палец, тот кивнул, принимая похвалу. В комнате ненадолго повисла гробовая тишина. Первым сдался Перси. Его упрямство пало перед чувством долга защитить младшую сестру от гибели. Конечно, у них были не лучшие отношения, какие только могут возникнуть у брата и сестры, но гибели младшенькой ягозы староста Гриффиндора точно не хотел. Уизли переваривали информацию минуты две. Удивляться было чему. Только что у них пошатнулась система ценностей, навязанная родительским воприятием. Нужно было что-то решать. Старший из уцелевших братьев прекрасно понимал умственные способности младшего, а потому осознавал, что принятие решения теперь лежит на его плечах тяжким грузом. Он понимал, что идет против всех правил, что если кто-то это заметит, конец его мечтаниям о карьере. Уизли метался между желанием личного счастья и жизнью сестры, которая, кстати, не обязательно будет спасена второкурсницей. «Что от нас требуется?» – тихим шепотом спросил он. «Вот, это другой разговор». Орлова уселась на учительский стол. «Проводить ритуал уничтожения Крестража, как мы изначально хотели, нельзя, Джин не от этого умрет. Поэтому сначала нужно будет провести очищение ее души, дабы выиграть нам время. Что требуется от нас?» – выделяя каждое слово спросил Перси, который, видимо, уже решил для себя, что попробует довериться девочке, которая младше его на 3 года, но умнее, как оказалось, во много раз. «От вас организовать мне прикрытие против МакГонагалл, дать пароль от гостиной Гриффиндора и не лезть и не мешать, даже если из спальни Джин не будут раздаваться вопли мучеников ада. И молите небо, чтобы было еще не слишком поздно. И еще, Перси, об этом ни одна лишняя живая душа знать не должна. Ни учителя, ни родители, ни друзья, ни Пенелопа». Дочь ведуна позволила себе немного улыбнуться, особенно учителя и Пенелопа. «Цена ошибки – смерть», – честно признала Орлова. «И Джинни, и, если не повезет, моя тоже». «Хелен, ты так легко говоришь об этом», – удивился старший Уизли. «Тебе же всего 13. Откуда такое восприятие мира? Не мы такие, жизнь такая». пожала плечами юная ведунья. В семьях ведунов дети взрослеют рано, очень рано. В момент, когда впервые мы открываем учебники наших мастеров, мы уже не можем считаться детьми до конца. А в момент, когда проходим посвящение, и вовсе становимся взрослыми, ни у одного знающего тему человека язык не повернется назвать того, кто перенес муки процедуры посвящения, ребенком. А дальше жизнь диктует свои правила сухим тоном мастеров. Хочешь бороться с темными искусствами, учись воспринимать смерть, боль и страдания как неотъемлемую часть жизни. Не учишься, ты труп. Полагаешься только на свет, ты труп. Засомневаешься, ты труп. Перси не верил, что такое могущество и такие знания могут быть заключены в разуме 13-летней волшебницы, однако то, сколь уверенно Орлова говорила о происходящем, показывала старости всю картину. Юная русская ведьма знала, о чем говорит. Наконец, он решился. Пароль от гостиной Гриффиндора, поросячий пятачок. Перси почти шептал, будучи не в силах поверить в происходящее. «За нас не переживай, все будет в лучшем виде, никто тебе мешать не станет. Я уступлю вам спальню старосты для этого дела. Меня мало волнует, как вы все провернете с прикрытием от своего декана, но за комнату спасибо». Кивнула Орлова. «Еще кое-что. Наложи на стены заглушающие чары и магические изоляторы, хотя бы примитивные. Я читала учебники для 6-го курса, вы должны были уже проходить базовые манипуляции с аурами и магическими полями. Да, было такое. Но зачем? Процесс очищения души схож с таковым в чистилище, только быстрее, а потому, больнее во много раз», шокировала ответом ведунья. «Это страшные муки. Представляешь, как будет орать Джинни. От меня и так шарахаются, считая чуть ли не новой Морганой, благодаря некоторым, не будем показывать пальцами, кому именно. Я тебя услышал», кивнул Перси. «Это все, тебе мало?» удивилась ведунья. «Все, чешите разыскивать Джинни и ждите меня вечером в гостиной Гриффиндора, часам примерно к 8, с сестры глаз не сводить, буквально. И постарайтесь сделать так, чтобы она ничего не писала в дневник, и не говорите ей, что произойдет. Если она узнает или догадается, план похерится, она найдет способ сбежать от вас».